Глава 656. Положение. Не сравнится. Сюань Юань же снова был захвачен Ся Тинья. Когда гвардейцы черных доспехов готовились силой разделить Сюань Юань Чжи и Ся Тинья ценой дюжин людей, Ся Тинья снова захватил Сюань Юань Чжи. Длинный мягкий меч Ся Тинья лег на шею Сюань Юань Чжи, и он холодно сказал: «Ваше королевское высочество, прикажите своим людям отступить». Разные случаи, но одинаковая ситуация, тот же диалог, тот же тон. «Ся Тинья, как ты смеешь?» Сюань Юань Чжи вспыхнул от гнева. Он снова попал в руки Ся Тинья, что было оскорблением для него. Он привел сотни гвардейцев черных доспехов, чтобы поймать Ся Тинья огромными усилиями. Однако он не только не смог захватить Ся Тинья, но и снова попал в руки к нему. «Разве это не оскорбление для него? Я это сделал, почему бы мне не посметь?» Когда Ся Тинья добавил немного силы, клинок подвинулся ближе к шее Сюань Юань Чжи. Сюань Юань Чжи даже почувствовал, как край клинка прорезал его кожу. Сюань Юань Чжи не смел пошевелиться или громко заговорить. Он сказал мрачным тоном: «Ся Тинья, разве вы забыли, кто я? Вам лучше поскорее отпустить меня, иначе Центральная Империя вас не пощадит». Он знал, что Ся Тинья не боится Центральной Империи, но только свое положение и поддержку Центральной Империи он мог использовать против Ся Тинья. Без Центральной Империи и его положения Ся Тинья никогда бы не воспринял его всерьез. «Кто вы? Ваше Высочество, теперь вы пленник. Вот ваше положение. Вам лучше пойти мне навстречу немного, чтобы пострадать меньше. Иначе не вините меня в жестокости». Иногда Ся Тинья очень хотелось раскроить голову Сюань Юань Чжи и посмотреть, что там внутри. Сюань Юань Чжи что? Правда думает, что может делать все, что ему заблагорассудится в восточной стране, только потому что он старший принц Центральной Империи, а он, поскольку он всего лишь принц малой страны, не осмелится сделать ничего. Действительно, положение старшего принца Центральной Империи было очень полезно в четырех странах, однако не каждый воспримет его всерьез. Он, Ся Тинья, осмелился убить богов боевых искусств, посланных Центральной Империей, что означало, что он не боится Центральной Империи. По крайней мере, он не пойдет на компромисс и не отступит снова из-за Центральной Империи. «Ся Тинья, вы смеете мне угрожать? Разве вы не боитесь мести Центральной Империи?» Сюань Юань Чжи не ожидал, что Ся Тинья не проявит уважения к Центральной Империи и его положению. Если эти две вещи Ся Тинья не воспринимает как угрозу, чем еще он мог угрожать Ся Тинья? Похоже, его королевское высочество не хочет сотрудничать. «Это не важно, ваше сотрудничество мне и не нужно». Ся Тинья не стал продолжать болтать с Сюань Юань Чжи. Он дунул в свисток, и все увидели большую огненную лошадь, бегущую к нему. Гвардейцы черных доспехов хотели напасть на нее. Увидев это, Ся Тинья фыркнул: «Троньте хоть один волос на нем, и я сломаю одну руку старшему принцу». Услышав это, гвардейцы черных доспехов тут же остановились и не посмели приблизиться. Они могли только смотреть на Ся Тинья кровожадными глазами, но какой смысл бы так яростно смотреть на него? Это не могло ему повредить. «Ся Тинья, вы смеете сравнивать меня с лошадью?» Когда Сюань Юань Чжи увидел, что гвардейцы черных доспехов не посмели пошевелиться, огонь в его сердце разрастался и разрастался все яростней. Ему хотелось сейчас же убить Ся Тинья. «ПФФ, вы уже не знаете, что еще сказать», — презрительно фыркнул Ся Тинья. Только Сюань Юань Чжи, который не знал человеческих страданий, мог беспокоиться о таких вещах в этот момент. Сравнить Сюань Юань Чжи с его лошадью — это было большим оскорблением для лошади. Как Сюань Юань Чжи мог сравниться с его лошадью? Ся Тинья было слишком лень разговаривать с Сюань Юань Чжи, у которого в голове помутилось. Он оглушил его ударом руки, а затем швырнул его на спину лошади, как мешок. «Ся Ванье, чего вы хотите?» Командир гвардейцев черных доспехов заволновался, когда увидел, что делает Ся Тинья, но он не решился вмешиваться. «Я приглашаю его высочество к себе в гости». Договорив это, Ся Тинья повернулся и сел на своего коня. Под внимательными взглядами гвардейцев черных доспехов он надменно уехал на своем коне. «Проклятие!» Командующий гвардейцев черных доспехов глядел на удаляющуюся фигуру Ся Тинья. Он несколько раз приказывал лучникам атаковать, но он видел, что Сюань Юань Чжи лежит на спине лошади, и ему ничего не оставалось, кроме как прекратить. Ся Тинья мог не считаться с жизнью старшего принца, но они не могли. Если старший принц умрет у них на руках, им не будет пути назад. Не имея другого выбора, гвардейцы черных доспехов смотрели, как Ся Тинья уезжает с Сюань Юаньчжи. Они даже не пытались догнать их. Держа Сюань Юаньчжи в заложниках, Ся Тинья спокойно ехал своей дорогой. Никто не появился перед ним и не помешал ему. Он беспрепятственно доехал до лагеря, но из-за того, что Ся Тинья не сообщил Мо Цинфэну перед отправлением, никто в армии не знал, что он вернется в эти два дня. Поэтому, когда патрульные солдаты увидели фигуру Ся Тинья, они были шокированы. Ван Е вернулся. Так и было, но солдат, который был в дозоре с кричавшим, дал ему подзатыльник, когда услышал это. «Что ты говоришь?» Ван Е уехал по срочному официальному делу. Он не вернется еще долго. Если бы не это, старший принц Центральной империи не был бы так самонадеян и не решился бы отравить Ван Фэй. Когда солдат получил подзатыльник, он не рассердился. Однако он упрямо показал пальцем влево. «Смотри, это Ван Е. Это действительно лошадь Ван Е. А еще Ван Е привез с собой человека. Как думаешь, кто это?» «Что? Это в самом деле Ван Е?» Когда другой солдат услышал это, он повернулся и завертел головой. Из-за этого он даже упал на землю. «Боже правый, Ван Е вернулся!» После такой реакции, он поспешно встал и крикнул. «Скорей, скажите генералу, что Ван Е вернулся!» «И молодому господину Мо, скажите ему, что Ван Е вернулся!» «Ван Фэй спасена!» Один за другим кричали патрульные солдаты. Несколько солдат плакали, когда говорили это. «Ван Е вернулся!» «Черные гвардейцы больше не посмеют нас притеснять. Старший принц не станет на нас нападать. Ван Е вернулся. Ван Е наконец-то вернулся. Мы дотерпели до возвращения Ван Е. Ся Тинья был хребтом всей армии. До тех пор, пока Ся Тинья был здесь, армия была стабильна. Никто не мог заменить Ся Тинья на его позиции в армии, даже Лин Чу Цзю. Его положение в сердцах солдат было очень крепким. «Идем, скорее, скорее, подвиньте забор и пропустите Ван Е». Хотя патрульные солдаты сходили с ума от радости, они соблюдали дисциплину. Никто не бегал и не прыгал. Максимум, их голоса были чуть громче от радости. Ша-ша-ша-ша. Когда забор был отодвинут, Ся Тинья едва замедлил ход и ворвался прямо в лагерь. Солдаты уже расступились и уступили дорогу Ся Тинья. «Ваши смиренные слуги приветствуют ваше высочество. Да здравствуете вы еще тысячу лет». Солдаты по обеим сторонам знали, что Ся Тинья не мог смотреть на них в этот момент, но они все равно поклонились. В одно мгновение целый лагерь наполнился приветствиями. Так что даже раненые солдаты из шатра раненых знали, что Ся Тинья вернулся. Мо Цинфэн обсуждал, как справиться с Сюань Юаньчжи с Лю Баем. Но, услышав оглушительные крики снаружи, они оба переглянулись вне себя от радости. В тот же момент, они отложили папки, которые держали в руках, и быстро выбежали на улицу. Ван Е вернулся. Теперь все будет легко. Глава 657. Хребет. Включая меня, Мо Цинфэн и Лю Бай были в экстазе. Он вскочили на ноги и выбежали на улицу. Там они увидели коричневую лошадь вдалеке. Мо Цинфэн и Лю Бай сразу поняли, что Ся Тинья вернулся. Они вдвоем побежали за лошадью, но как бы быстры они ни были, они не могли обогнать коня Ся Тинья. Только когда Ся Тинья остановился перед своим шатром, они смогли нагнать его. Ван Е. Мо Цинфэн и Лю Бай слегка запыхались, но они не могли скрыть радость в глазах. Ся Тинья слез с лошади. Не глядя на них, он показал пальцем на спину лошади и сказал: «Заприте его, не дайте ему сбежать». Его, Мо Цинфэн и Лю Бай были изумлены. Они посмотрели туда, куда Ся Тинья показывал пальцем, и обнаружили, что на коне Ся Тинья был еще один человек. Большой, живой мужчина, но они этого не заметили. Они действительно не годились для своих обязанностей. Они оба стыдливо опустили головы. Когда они снова посмотрели вверх, Ся Тинья уже ушел и направлялся к шатру. Са Цинфэн и Лю Бай инстинктивно хотели последовать за ним, но солдаты Цзиньювы остановили их, как только они сделали шаг. Никто не может входить без приказа Ван Е и Ван Фэй. Мо Цинфэн и Лю Бай не посмели перечить на этот раз и не решились просить Ся Тинья впустить их. Им оставалось только развернуться и заняться человеком на спине лошади. Они не знали, кто это был. Когда солдат стащил человека вниз, они наконец смогли разглядеть лицо мужчины. Они тут же были шокированы. Разве это не старший принц Центральной империи? Они были потрясены, потому что старший принц был похож на дохлого пса. Человек, которого Ся Тинья привез с собой, был действительно старшим принцем Центральной империи, который вел себя перед ними крайне высокомерно. Ван Е пошел и поймал старшего принца. Лю Бай поднял голову, посмотрел в спину Ся Тинья и мысленно сделал знак одобрения. Их принц был великолепен. Он смог захватить Сюань-Юань-Чжи живым из-под сильной охраны гвардейцев черных доспехов, которые были непростыми смертными. Он не мог бы сразиться один на один по крайней мере с десятью их них в целом. Ха-ха-ха, и Бог помогает нам. Теперь, когда в наших руках старший принц, мы можем вести переговоры с Центральной империей и гвардейцами черных доспехов, Мо Цинфэн рассмеялся. В его смехе рассеялось все его прежнее уныние. Во всей армии никому не было так плохо, как ему, никто больше не был в таком стрессе. Видит Бог, как он был зол, когда Лин Чуцзю одна сражалась с Сюань Юаньчжи и когда ей пришлось есть ядовитую еду Сюань Юаньчжи. Если бы не его некомпетентность и трусость, разве их принцессе могли бы так угрожать и так унижать ее? В армии было 5-6 тысяч мужчин, но в итоге они полагались на то, что слабая женщина их спасет. Это была просто пощечина им. Там было столько мужчин, но в конечном итоге они все полагались на женщину и могли выжить только благодаря жертве этой женщины. Они просто не заслуживали, чтобы их называли мужчинами. Если Лин Чуцзю умрет из-за этого, думал Мо Цинфэн, он точно не сможет простить себя, и он будет несчастен до конца своих дней. Но теперь все будет хорошо, их принц вернулся, и он захватил этого ублюдка Сюань Юаньчжи живым. Они могли больше не волноваться о Сюань Юаньчжи и гвардейцах черных доспехов. Теперь они могли сосредоточить свою энергию на том, чтобы вылечить Лин Чуцзю и отомстить за нее. В конце концов, их принцесса была в коме 3 дня. Она не просыпалась уже 3 дня, а он не смыкал глаз уже 3 дня. Их принцесса не избежала опасности. Он не смел закрыть глаза вовсе. Стоило ему закрыть глаза, перед его мысленным взором представала картина того, как Лин Чуцзю мечется по кровати от боли и рвет кровью. Такой образ Лин Чуцзю был печален, но вызывал еще больше восхищения. Она была худенькой и слабой женщиной, но в последний момент она защитила безопасность всех в армии и заместила принца Ся в качестве святой покровительницы армии. Статус принца Ся в их сердцах был ни с чем не сравним, но Лин Чуцзю тоже была незаменима в их сердцах. Что бы ни случилось, Мо Цинфэн никогда не забудет, что, когда старший принц примчался с гвардейцами черных доспехов, именно Лин Чуцзю стояла перед ним и спасла их от смертельной опасности. Лин Чуцзю была достойна уважения. Мо Цинфэн бросил долгий взгляд в направлении шатра. Не дожидаясь, пока другие отреагируют, он утащил Сюань Юаньчжи прочь, как дохлого пса. Теперь, когда Сюань Юаньчжи попал к нему в руки, он рассчитается с ним медленно. Когда Лю Бай пришел в себя, он быстро последовал за Мо Цинфэном и отвидел, как он утащил Сюань Юаньчжи. Рот Лю Бая невольно скривился, но он ничего не сказал. Он только попросил людей убраться там, чтобы взор принца и принцессы не был оскорблен, когда они придут сюда. Ся Тинья вошел в шатер. Когда императорский доктор Чжу увидел, что кто-то входит, он по привычке хотел закричать, но как только он повернулся, он увидел холодное ироничное лицо Ся Тинья. Он так испугался, что слова, которыми он обычно прогонял людей, превратились в «Ван Ванье». Его голос понизился больше, чем на 1 тон и звучал мягко, как вата. Только лишь ответил Ся Тинья мрачным тоном. Он не посмотрел на императорского доктора Чжу, он вошел прямо во внутреннюю комнату, но императорский доктор Чжу подскочил как кролик и встал перед Ся Тинья. «Ванье, вам нельзя туда сейчас». Лин Чуцзю лежала в лечебной ванне. Только служанка могла приближаться к ней, так что даже Ся Тинья не мог входить. Он должен был охранять принцессу. Ха, Ся Тинья поднял бровь. Его холодные глаза испугали императорского доктора Чжу, но ему пришлось стиснуть зубы и встать перед Ся Тинья. Ванье, Ван Фэй принимает лечебную ванну. Никому нельзя входить туда. Никому, включая меня, в голове Ся Тинья звучала угроза. Он был даже готов вышвырнуть императорского доктора Чжу вон, если он осмелится кивнуть. У императорского доктора Чжу было много недостатков, но одного у него было не отнять. Он знал, кого стоит уважать. Если бы в их число он не включил Ся Тинья, он был бы глуп. Хотя он не хотел пускать Ся Тинья, но он не осмелился оскорбить его, так что ему пришлось сдать Лин Чуцзю. Разумеется, не включая Ванье. Ванье, пожалуйста. Императорский доктор Чжу уступил дорогу и даже вежливо приоткрыл занавеску перед Ся Тинья. Если бы Лин Чуцзю увидела это, она была бы недовольна. У него совершенно не было принципов. Он такой бесхребетный. Императорский доктор Чжу не думал обо всей ситуации, но она бы умерла, если бы не он. Она все еще нуждается в том, чтобы доктор Чжу спас ее. То же самое с Ся Тинья. Он был недоволен, но он не вышвырнет доктора Чжу сейчас. Если доктор Чжу будет вести себя тихо некоторое время, Ся Тинья пойдет на компромисс. Но императорский доктор Чжу был бесхребетным человеком. Холодного взгляда было достаточно, чтобы его боевой дух поник. Когда занавеска отодвинулась, оттуда вырвалась волна жара и комната наполнилась белым паром. Внутри ничего не было видно. Ся Тинья нахмурился, но императорский доктор Чжу не последовал за ним. Никто не мог рассеять его сомнения. Он мог только пройти вперед и посмотреть, что происходит. Глава 658. Похороню. Гнев. В комнате стоял густой белый пар. Температура была крайне высокой, и пар от воды застилал ему глаза. Ся Тинья ничего не видел. Он мог лишь полагаться на свою память, чтобы не врезаться стулья и кровати в комнате и дойти до места, где стояла ванна. Чем ближе он подходил, тем выше становилась температура. Красивое лицо Ся Тинья покраснело, а его одежда уже намокла. Он недовольно нахмурился, и его недовольство достигло предела, когда он увидел Лин Чу Цзю, лежащую в ванне как вареная креветка. О чем доктор Чжу только думал? Он в самом деле поместил печь под ванну? Он что, хотел сварить Лин Чу Цзю? Однако, хоть Ся Тинья и был недоволен, он ничего не передвинул. Он только взял белое полотенце, лежавшие неподалеку, и вытер пот с лица и шеи Лин Чу Цзю. «Прости, я опоздал». В комнате не было посторонних, и зная, что Лин Чу Цзю не слышит этого, Ся Тинья попросил прощения. Он был полон извинений перед Лин Чу Цзю, и их не становилось меньше от того, что Лин Чу Цзю была его принцессой. Пусть Лин Чу Цзю и была его принцессой, она не обязана была такое терпеть. Жене какого принца в столице приходилось работать так тяжело, как Лин Чу Цзю? Просто дело в том, что такой гордый человек, как он, не мог выдавить из себя слова извинения, когда Лин Чу Цзю была в сознании. «Ты права, то, что ты вышла за меня, было твоим несчастьем». Когда Ся Тинья вытер ей пот, он обнаружил, что он был серым. Судя по словам Мо Цинфэна, Лин Чу Цзю была в коме 3 дня, что означало, что доктор Чжу варит ее уже 3 дня. Однако даже 3 дня спустя, пот Лин Чу Цзю все еще был серым, что показывало, как сильны были токсины в ее теле. «Ты сколько же бы вынесла, пока меня не было?» Ся Тинья вытер свои потные руки и провел пальцами по лицу Лин Чу Цзю. Мо Цинфэн сказал: «Ты металась по кровати от боли. Я помню, что ты хорошо умеешь терпеть боль. Должно быть, она была крайне сильной, раз заставила тебя потерять выдержку». Пальцы Ся Тинья были грубыми, так что на щеке Лин Чу Цзю, где они коснулись ее, тут же появился синяк. Да, розовое лицо Лин Чу Цзю сделалось поразительно синим. Ся Тинья виновато убрал руку, попытался стереть синяк, но понял, что добавил еще один на лице Лин Чу Цзю. Увидев, что лицо Лин Чу Цзю было синим с левой стороны и фиолетовым с правой, Ся Тинья помрачнел. Почему оно такое нежное? Он не прикладывал силы, но сделал так, что ее лицо стало синим и фиолетовым. Он никогда не признавал, что его сила была слишком большой. Вероятно, дело было в том, что кожа Лин Чу Цзю была слишком нежной. Это было плохо. Как он будет обнимать ее в будущем? При мысли об этом, брови Ся Тинья сильно нахмурились, а потом он сжал руку Лин Чу Цзю. Разумеется, там появился еще один синяк. Ся Тинья замер, потом молча убрал руку и положил руку Лин Чу Цзю обратно в лечебную ванну. Глядя на закрытые глаза и ничего не выражающее лицо Лин Чу Цзю, Ся Тинья вдруг почувствовал себя слегка неловко и сказал тихим голосом: «Я не хотел, так что не волнуйся из-за этого. Когда ты проснешься, я позволю тебе дать мне сдачи. Если она слишком слаба, чтобы ударить его, он будет не против, чтобы она его укусила». КХМ, отодвинув свои странные мысли, Ся Тинья сел на корточки напротив Лин Чу Цзю с серьезным лицом. При взгляде на лицо Лин Чу Цзю, выражение его собственного лица стало гораздо мягче. Он коснулся головы Лин Чу Цзю и сказал тихим голосом: «Я вернулся, теперь тебе только нужно позаботиться о своих ранах. Я отомщу тем, кто обидел тебя. Я прикажу императорскому доктору Чжу приготовить Сюань Юань Чжи ту же еду, что он приготовил для тебя, и заставлю его съесть двойную порцию. Ту боль, которую Сюань Юань Чжи причинил Лин Чу Цзю, он удвоит, чтобы отомстить за нее. Сюань Юань Чжи так жестоко ранил Лин Чу Цзю, разве он может так легко спустить ему это? Тебе нужно поскорее поправиться, иначе ты не увидишь, как Сюань Юань Чжи будет кричать от боли, и не сможешь отомстить за себя. Ты знаешь мой характер, я не стану тебя дожидаться». Когда Ся Тинья говорил эти слова, В них не было ни следа теплоты. Они даже звучали более жестоко из-за его неловкого тона. «Лин Чу Цзю, тебе лучше поправиться поскорее. Если что-нибудь плохое случится с тобой, ты знаешь, я недобрый человек. Я всегда мщу, если мне нанесли обиду. Если ты умрешь, я убью Сюань Юань Чжи и похороню его вместе с тобой. Лин Чу Цзю, ты умна, ты знаешь, как серьезны будут последствия убийства Сюань Юань Чжи, верно? Если я убью Сюань Юань Чжи, Центральная империя неизбежно потребует у Восточной страны выдать меня. Я буду сражаться с Центральной империей, чтобы выжить. Затем, мир поглотит война, и жизни каждого будут разрушены». Ся Тинья спокойным тоном рассказывал Лин Чу Цзю, что может случиться с миром. «Лин Чу Цзю, я сделаю то, о чем говорю. Когда ты умрешь, я не стану грустить. Я убью Сюань Юань Чжи и похороню его вместе с тобой, и заставлю всех невинных людей в этом мире умереть и похороню их с тобой». Когда Ся Тинья сказал эти слова, он снова погладил Лин Чу Цзю пальцем по щеке, но на этот раз его прикосновение было очень-очень легким, настолько, что оно не оставило следов на лице Лин Чу Цзю. «Лин Чу Цзю, если ты не хочешь такого греха на своей совести, тогда очнись поскорее». Ся Тинья смотрел на Лин Чу Цзю спокойно, но на его лице было беспокойство, а в глазах – любовь, о которой он не подозревал. Он действительно боялся, что Лин Чу Цзю умрет в этот раз. Лин Чу Цзю была особенной. Прежде чем он успел заметить, Лин Чу Цзю потихоньку заняла свое место в его сердце. Когда он нежно гладил лицо Лин Чу Цзю, он вдруг заметил слезу в уголке глаз Лин Чу Цзю. Это застало Ся Тинья врасплох. Он вытер слезу кончиком пальца, а затем попробовал ее на вкус. Соленый привкус убедил Ся Тинья, что это действительно были слезы Лин Чу Цзю, а не просто пот. Ся Тинья выдохнул с облегчением, но затем почувствовал себя неловко. «Так ты можешь слышать меня. Лин Чу Цзю подслушивает мои сердечные излияния, у этого есть цена. Я подожду, пока ты очнешься, и сведу с тобой счеты». Еще одна слеза была ответом на слова Ся Тинья. Он вытер слезу и сказал гордо: «Я ненавижу женщин, которые плачут, но ради твоего плачевного состояния, я не стану презирать тебя». Тон Ся Тинья был полон великодушия и высокомерия. Хоть он и показывал его любовь, он все равно отличался от других тем, что казался жестким, отчего его хотелось поколотить. Но у Лин Чу Цзю не было сил, даже чтобы открыть глаза в этот момент, так откуда бы у нее взялись силы, чтобы поколотить Ся Тинья. Ся Тинья, казалось, закончил то, что должен был сделать, поэтому он отпустил подбородок Лин Чу Цзю, который уже посинел. «Ты береги себя, я вернусь проведать тебя, когда освобожусь». Ся Тинья нагнулся и коснулся губами губ Лин Чу Цзю. Его лицо вспыхнуло до корней волос. Затем он быстро вышел вон. Зная, что Лин Чу Цзю можно спасти, он мог заняться другими делами со спокойной душой. Глава 659. Неловкость. Его женщина. Ся Тинья, который был весь в пыли, вышел из внутренней комнаты, покрытой потом. Одежда, которую он носил, была сшита из лучших материалов, но к этому моменту она была смята. Когда доктор Чжу увидел, что Ся Тинья вспотела и его одежда вся измята, он чуть не засмеялся. «Ванье». В последний момент императорский доктор Чжу удержался. Естественно, причина была в том, жизнь Лин Чу Цзю все еще была под угрозой. Если он засмеется перед Ся Тинья в этот момент, тот убьет его. Императорский доктор Чжу заставил себя проглотить свой смех, потом опустил голову и затаил дыхание из страха, что он расхохочется, когда очнется Ван Фэй. Голос Ся Тинья был холоден, в нем не было ни следа нежности и любви, которые звучали в нем ранее. Императорский доктор Чжу не заметил в нем совсем ничего необычного. Если бы Ся Тинья вдруг стал нежным и любящим, он бы испугался. «Ван Е, если все будет в порядке, Ван Фэй сможет очнуться завтра», — осторожно ответил доктор Чжу, но также специально подчеркнул: «Если все будет в порядке». Без сомнения, слова «все будет в порядке» привлекли внимание Ся Тинья. «В порядке? А что может быть не в порядке? Императорский доктор Чжу не ожидал, что Ся Тинья станет внимательно слушать, поэтому на мгновение он опешил, а потом сказал: «Ван Е, Ван Фэй когда-то была отравлена хроническим ядом. Я хотел спросить, знали ли вы об этом?» Ся Тинья кивнул довольно неловко. К счастью, доктор Чжу не поднимал головы и не видел этого вовсе. «Ван Е, в теле Ван Фэй больше одного типа яда. Человек, отравивший ее, очень умен. Он использовал дюжины или даже сотни ядов, чтобы сбалансировать вес яда и достичь своей цели, но в то же время оставить Ван Фэй в живых на некоторое время. Однако старший принц дал Ван Фэй яд, который нарушил баланс ядов в теле Ван Фэй и заставил их распространиться. Что мне нужно сделать сейчас, так это использовать лекарства, которые смогут контролировать эти яды и снова вернуть их в равновесие. Занимаясь этим, он чуть не посидел. Разве такое легко было сделать? Однако это была Лин Чуцзю. Если бы речь шла о ком-то другом, императорский доктор Чжу не стал бы их спасать, пусть бы даже это была сама императрица. Чтобы спасти Лин Чуцзю, он не только был готов посидеть, но и лишиться более половины хороших лекарств, которыми обладал. Императорский доктор Чжу почувствовал боль при мысли об этом, поэтому посмотрел на Ся Тинья с готовностью, надеясь, что Ся Тинья поймет его ситуацию и сделает ему какие-нибудь льготы, но Ся Тинья в этот момент заботила только положение Лин Чуцзю. «Разве вы не можете нейтрализовать яд?» Ся Тинья холодно взглянул на императорского доктора Чжу. Императорский доктор Чжу задрожал в страхе, но потом кивнул головой. «Нет, Ван Е, я не могу этого сделать. Если бы он мог сделать такое, он не работал бы военным врачом. Он бы уже вернулся во дворец, чтобы вкусно есть и пить. Что ж, с его медицинскими навыками, он мог бы есть и пить во дворце, но он не был бы счастлив. Вы не можете этого сделать, но кто-то может». Прежде он не переживал из-за яда в теле Лин Чуцзю. Он только хотел вылечить его медленно. В конце концов, времени было полно. Но действия Сюань Юань Чжи разбудили Ся Тинья. У Лин Чуцзю не было, как у кошки-демона, 9 жизней. У нее не было 9 жизней, чтобы играть с ним. Если произойдет другое несчастье, из-за которого яд в ее теле распространится, Лин Чуцзю может умереть. Лучше было избавиться от такой угрозы жизни поскорее. На вопрос Ся Тинья было непросто ответить. Императорский доктор Чжу молчал некоторое время, прежде чем осторожно сказал. «Возможно, Центральная Империя может это сделать. Я помню, что в Центральной Империи есть священная таблетка детоксикации. Вот только эта таблетка была очень редкой. Он боялся, что даже у старшего принца Центральной Империи не было такой на руках. Священная таблетка детоксикации, я ее помню. Он слышал это название, но никогда не видел этой вещи. Возможно, только такое редкое лекарство, которое никогда не появлялось в миру, могло полностью вывести яд из организма Лин Чуцзю. Прежде, чем императорский доктор Чжу смог заговорить, Ся Тинья снова посмотрел на него. «Лечите ее хорошо, и докладывайте мне немедленно, если что-нибудь случится. Кстати, если она закончит принимать лечебную ванну, сообщите мне. Это его женщина, он сам позаботится о ней. Не было нужды, чтобы другие помогали ей, даже если это будет женщина». «Да, императорский доктор Чжу, который не знал, что на уме у Ся Тинья, лишь подумал, что Ся Тинья заботится о Лин Чуцзю. Он даже молча радовался за Лин Чуцзю. Какой бы ни была жертва Лин Чуцзю, она того стоила. По крайней мере, она была в сердце принцессы. Объяснив все, что нужно было сказать, Ся Тинья не торопился выйти. Он прогнал доктора Чжу, затем попросил слугу принести воды. Он хотел принять ванну. Человеку, привыкшему к чистоте, было невозможно ходить в потной одежде. То, что он носил эту одежду, пока говорил с доктором Чжу, уже было его пределом. Помывшись немного, Ся Тинья приобрел свою прежнюю внешность. Никто, кроме доктора Чжу, не видел его в постыдном виде. Ся Тинья не позвал Лю Бая и Мо Цинфэна в шатер, но пошел прямо в шатер, где прежде жил Суча, Ван Е. Лю Бая и Мо Цинфэн пришли одновременно и поклонились. «Ни к чему церемонии, садитесь». Хотя Ся Тинья всегда был равнодушен, он был добр к своим подданным. «Спасибо, Ван Е». Лю Бай и Мо Цинфэн сели. Лю Бай помедлил и спросил. «Ван Е, Суча в порядке?» Было нормально, что он беспокоился о безопасности Суча. Что ж, главной причиной было то, что он довоболел и ничего не делал. Если он не спросил бы о Суча, он действительно не знал бы, о чем еще заговорить с Ся Тинья. «Это не важно», — равнодушно сказал Ся Тинья, не глядя на Лю Бая. Вместо этого его взгляд упал на Мо Цинфэна. Мо Цинфэн был умным человеком. Прежде чем Ся Тинья успел заговорить, он поднялся и сказал: «Ван Е, в армии все хорошо. Благодаря Ван Фэй гвардейцы черных доспехов и Сюань Юань Чжи не посмели пересечь нашу границу ни на шаг. Расскажите мне больше о том, что случилось в тот день». В прежнее время Ся Тинья не стал бы расспрашивать о большем после того, как Мо Цинфэн передал ему ключевую информацию. Но на этот раз Ся Тинья хотел знать, как Лин Чуцзю справилась с Сюань Юаньчжи. В письме, которое Мо Цинфэн послал ему, было всего одно предложение. Ван Фэй остановила старшего принца уловкой и отравила старшего принца при людях. Его не заботило, как Лин Чуцзю делала это раньше. Но теперь Ся Тинья хотел знать, как Лин Чуцзю, слабая женщина, отравила Сюань Юаньчжи, который все еще был впереди армии гвардейцев черных доспехов. Мо Цинфэн не знал, что Ся Тинья хотел услышать. Он не решался говорить о пустяках и не решался отдавать кому-то предпочтение. Он только пересказал то, что случилось в тот раз, и что он видел. В рассказе не было личных чувств и личных мнений. Он просто пересказал факты и больше ничего. Она сильно пострадала. Оказалось, что женщина была ранена в плечо. Он должен был хорошенько посмотреть, где еще у нее были раны. Когда Ван Фэй вернулась, она кашляла кровью. Но она сказала, что она в порядке. Ваш покорный слуга не посмел послать врача осмотреть Ван Фэй. Мо Цинфэн опустил голову. Он не решался посмотреть на Ся Тинья. Как бы медленно ни соображал Мо Цинфэн, он сумел увидеть необычайное волнение Ся Тинья за Лин Чуцзю. В прошлом Ся Тинья очень переживал за Лин Чуцзю, но он никогда не показывал своей заботы так явно. Но сегодня поведение Ся Тинья отличалось от обычного, так что ему оставалось лишь притворяться дураком. Однако это было хорошо, лишь Чуцзю заслуживала лучшего обхождения в мире. Ся Тинья должен лучше относиться к Лин Чуцзю. Их принцесса сделала так много для их принца, гораздо больше, чем входила в обязанности принцессы. Глава 660. Месть. Даже женщины. Глава 660. Месть. Даже женщины один раз, два раза. Каждый раз, когда Лин Чуцзю была ранена, его не было с ней рядом. Он не знал, почему, но, судя по всему, он не был хорошим мужем. Это осознание очень расстроило Ся Тинья и заставило его почувствовать себя неловко, но он все равно продолжил мучить себя и спрашивать Мо Цинфэна о том, что случилось, когда Лин Чуцзю была приглашена к Сюань Юаньчжи, и о том, как она выглядела, когда ее отравили. Мо Цинфэн написал об этом подробно, но бумага была не слишком большой, и Мо Цинфэн писал в спешке. Было невозможно осмысленно написать многие вещи. Ся Тинья тогда мог только догадываться по ситуации и по словам, которые он сказал. Теперь, когда Мо Цинфэн еще раз повторил все о ситуации, мог ли он также проверить, верна ли была его догадка. Отравление Лин Чуцзю случилось 3 дня назад. Мо Цинфэн видел все своими глазами. Он не в состоянии был закрыть глаза 3 дня из-за этого происшествия. Теперь Ся Тинья хотел, чтобы он повторил это. Он даже не задумался, он просто выпалил это все. Вскоре после этого Мо Цинфэн рассказал Ся Тинья обо всем, что случилось в тот день, и что не отличалось от догадок Ся Тинья. Единственная ошибка была в том, что Ся Тинья не ожидал, что Лин Чуцзю действительно лечила раненых солдат, перед тем как Сюань Юаньчжи прислал свое приглашение. Лицо Ся Тинья моментально потемнело. Какой же доброй была Лин Чуцзю. Ее рана еще не излечилась, но она побежала в лагерь раненых, чтобы лечить раненого солдата. Это было просто глупо. Глупо. Выругался Ся Тинья тихим голосом. Мо Цинфэн и Лю Бай не совсем расслышали и изумленно посмотрели на него. Ван Е, что вы сказали? Они отвлеклись лишь на немного, они что-то пропустили? Ся Тинья проигнорировал их и холодно спросил. Где Сюань Юаньчжи? Вы о нем позаботились? Пусть ему отнесут еду и воду, не дайте ему умереть. Если он умрет, никакого веселья не выйдет. Ван Е, не беспокойтесь, старший принц в добром здравии. Яд, который Ван Фэй дала ему, не угрожает его жизни. Мо Цинфэн не знал, насколько сильным был яд, который Лин Чуцзю дала Сюань Юаньчжи. В любом случае, доктор изучил его, но не смог выяснить, как его нейтрализовать. И именно из-за этого яда Сюань Юаньчжи не осмеливался нападать. Очень хорошо, Ся Тинья удовлетворенно кивнул, а потом снова сказал, что там с жилой черного железа. Новости правдивы, никто не мог бы остаться равнодушным перед черным железом. Если бы он не нашел его, это было бы не страшно. Но теперь он нашел залежи черного железа прямо у себя под носом. Если он упустит эту возможность, у него может больше никогда не появиться шанса найти такую жилу черной руды. Мо Цинфэн и Лю Бай выдохнули с облегчением, когда Ся Тинья спросил о черном железе. Разумеется, их принц все еще был их принцем. Его характер не изменился только потому, что он любил их принцессу, с которой случилось несчастье. Видит Бог, в каком они были смущении от того, что их принц только и делал, что спрашивала принцессе и не упоминала о важных делах. Они были рады, что их принц считает принцессу очень важной, но в то же время они волновались, что их принц теперь будет любить только красоток, а не землю и реки. Что же, теперь они будут сражаться только ради красоты. Но теперь, осознав, что Сятинья все-таки не забыл спросить о проблеме черного железа, их взволнованные сердца наконец успокоились. Принц не изменился. Просто помимо официальных дел, в его сердце теперь была и принцесса. Их принцесса занимала там лишь маленький уголок, по крайней мере, не влияя на решение принца. Мо Цинфэн боялся, что Сятинья снова переключится от дел на Лин Чуцзю, и быстро ответил: «Ван Е, не волнуйтесь, новости о месторождении черного железа правдивы, я лично проверил их, это действительно черное железо, ошибки нет». После того, как старший принц увел гвардейцам черных доспехов оттуда, там осталось меньше 50 гвардейцев у жилы. «Если вы хотите что-то сделать, сейчас самое время». Хорошо, что их принц вернулся, и не просто вернулся, а еще и захватил старшего принца живым, что снижало число гвардейцев, охраняющих жилу черного железа. К сожалению, Сятинья не разделял мнение Мо Цинфэна. Сятинья холодно приказал: «Пусть люди наблюдают, не действуйте опрометчиво». Сятинья не оставит мысли о месторождении черного железа, но он не будет действовать как Мо Цинфэн. Как только тот увидел черное железо, он не мог дождаться возможности украсть его, невзирая на ситуацию. Сюань Юаньчжи был ничтожеством. Он мог придушить Сюань Юаньчжи до смерти одним пальцем, но Центральная империя, стоящая за спиной Сюань Юаньчжи, будет беспокоиться о нем. Месторождения черного железа были очень важны. Если он убьет Сюань Юаньчжи и присвоит месторождение черного железа Центральной империи, Центральная империя определенно этого так не оставит. Он хотел получить черное железо, но он должен был все тщательно спланировать. По крайней мере, не дать людям Центральной империи узнать, что это он украл черное железо. Ван Е. Мо Цинфэн посмотрел на Сятинья в замешательстве. «Принц хочет сказать, чтобы они не трогали месторождение черного железа? У меня есть свой план», — отрешенно сказал Сятинья Мо Цинфэну. Его взгляд слегка переместился и упал на Лю Бая. Лю Бай вздрогнул и торопливо поднялся. «Ван Е, раны на твоем теле исцелились?» — равнодушно спросил Сятинья. Едва услышав его тон, можно было понять, что Сятинья не переживает за Лю Бая, а просто хочет удостовериться. «Все в порядке, они не помешают действию. Каковы ваши приказы, Ван Е?» — сказал Лю Бай с некоторым воодушевлением. Он думал, что их принц недоволен его прежним неприлежанием. Теперь казалось, что их принц больше не сердится. «Хорошо, завтра ты поедешь в павильон Биха и поможешь Суча разобраться с павильоном Бихой». Он попросил Суча заняться Шиэйханем. Учитывая придирчивый характер Шиэйханя, он может задуматься, прежде чем снова вести дела с Суча. Если Лю Бай будет охранять его, ему будет спокойнее. «Есть». Лю Бай был потрясен. Он думал, что принц даст ему несколько важных заданий, а он велел ему помогать Суча. Он был немного разочарован, но Лю Бай вскоре снова обрел энергию. Что бы ни случилось, их принц оставил ему дело, что означало, что он все еще верил в него. Он должен был оправдать доверие принца. Сятинья удовлетворенно кивнул. Он собирался уже отпустить их обоих, когда услышал шаги снаружи. Гонец доложил о прибытии снаружи. Получив позволение от Сятинья, гонец вошел и преклонил колено. «Ван Е, гвардейцы черных доспехов просят аудиенции». «Гвардейцы черных доспехов?» Выражение лица Сятинья стало холоднее втрое. «Скажите гвардейцам черных доспехов, что моя принцесса умирает. Мне некогда с ними встречаться». Когда он осмелился схватить Сюань Юаньчжи, он принял в расчет реакцию Центральной империи. Неужели гвардейцы черных доспехов думают, что он легко простит их после того, как схватил его? Он будет не он, если не преподаст Сюань Юаньчжи урок хороших манер. «Есть». Что бы ни сказал Сятинья, посыльный думал только о своей ответственности, а она заключалась в том, чтобы передать сообщение. Он только должен был передать приказ принца точно. После того, как посыльный ушел, вошел императорский доктор Чжу и сказал: «Ван Е, Ван Фэй закончила принимать медицинскую ванну. Она может вылезать». «Ммм», — ответил Сятинья и поднял руку, чтобы сделать знак доктору Чжу удалиться. Императорский доктор Чжу ушел с непроницаемым лицом. Но, когда он выходил из шатра, он осознал, что не задал вопрос, который хотел задать. Может ли он впустить кого-нибудь и вытащить принцессу из ванны? Глава 661. Смущение. Бесстыдство. Глава 661. Смущение. Бесстыдство. Мо Цинфэн был мудрым человеком. Услышав разговор между императорским доктором Чжу и Сятинья, он немедленно сказал: «Ванье, мы с Любаем пойдем». «Ммм», только ответил он, так, что его эмоции остались неведомы им. Мо Цинфэн и Любай не осмелились долго раздумывать. Они поклонились и удалились. Когда они вышли, они увидели, что доктор Чжу все еще стоит снаружи шатра. Мо Цинфэн вежливо спросил: «Доктор Чжу, почему вы еще стоите здесь, а не заботитесь о Ванфы? Мне нужно еще кое о чем спросить Ванье». Если он не спросил, как он достанет Лин Чуцзю из ванны. Однако, если он не достанет Лин Чуцзю из ванны, ее кожа сморщится. Когда принц увидит сморщенную кожу Лин Чуцзю, не убьет ли он его? Тогда идите скорее. Мо Цинфэн сочувственно взглянул на доктора Чжу. Состояние их принцессы было таким тяжелым, что она не могла прийти в себя. Их принц точно страшно отругает доктора Чжу. Он глубоко сочувствовал доктору Чжу. Императорский доктор Чжу увидел выражение глаз Мо Цинфэна. Он непонимающе посмотрел на него в ответ. Он отвел глаза, только когда он ушел далеко. Просто необъяснимо. Императорский доктор Чжу почесал в затылке, повернулся и собирался войти в шатер к Сятинья, но как только он повернулся, он наткнулся на стену плоти, твердый как железо. «Ай!» Императорский доктор Чжу схватился за нос и вскрикнул от боли. Он собирался обругать того, кто не смотрел, куда идет. Но как только он поднял глаза, он увидел непроницаемое лицо Сятинья. Императорский доктор Чжу отступил в страхе. «Ванье! Почему ему так не повезло встретить принца, как только он обернулся? Разве это не принцессе должно так вести? В следующий раз хоть немного открывайте глаза». Сятинья посмотрел на свою одежду, где доктор Чжу врезался в него, и увидел пятна от пота. Он почувствовал отвращение. «Ванье». Внимательный солдат достал новую накидку и накинул ее на Сятинья. Императорский доктор Чжу замер в оцепенении, увидев эту сцену. Он некоторое время не мог принять, что с ним так обращаются. Разве он грязный? Он принимал ванну 5 дней назад. И разве он всего лишь не отер капли своего пота об одежду принца? Неужели принцу правда было обязательно переодеваться? Он не считает его за человека. Императорский доктор Чжу хотел заплакать, но он не посмел плакать в присутствии Сятинья. Сятинья не удостоил его больше взглядом и просто ушел к главному шатру. Гвардейцы с обеих сторон сочувственно поглядывали на доктора Чжу, а потом молча удалялись. Императорский доктор Чжу был отчасти благодарен, что их принцесса нуждалась в его лечении. Иначе, того, что он врезался в принца, было бы достаточно, чтобы этот принц пнул его так, что он взлетел бы в воздух. Из-за хождений туда-сюда и переодевания он задержался. Так что, когда Сятинья вернулся в главный лагерь, он увидел, что кожа Лин Чуцзю сморщилась и побледнела под водой. Сятинья нахмурился и быстро выудил ее из ванны. Лин Чуцзю была в одной только нижней одежде. Нижняя одежда, намокнув, сильно прилипла к ее телу, как только она появилась из-под воды. Хотя их разделял слой ткани, это было все равно, что касаться ее кожи напрямую. Когда Сятинья поднял ее, он увидел ее покрасневшую кожу под одеждой. Взглянув на нее, Сятинья почувствовал неловкость внизу живота, и все его тело налилось жаром. Ему хотелось прижать эту женщину к своему телу. «Проклятие!» – тихо выругался Сятинья, затем быстро взял большое полотенце, чтобы завернуть ее в него. Без физического контакта Сятинья быстро успокоился. Он отнес ее в постель и вытер воду с ее тела. Но это был не конец, а только начало. Мокрую одежду Лин Чуцзю больше нельзя было носить. Ее нужно было переодеть. Даже если Сятинья использует внутреннюю энергию, чтобы высушить одежду и длинные волосы Лин Чуцзю, он все равно должен будет сменить ей одежду. Сменить ей одежду? Переодевание означало, что он должен будет снять с нее одежду, а затем надеть новую. Раздеть. Он не мог просто снять одну деталь одежды, он должен был снять всю одежду с Лин Чуцзю, прежде чем одеть ее в чистое. Это очень непросто. Сятинья застыл на месте и задумался, с чего начать. Если бы это был мужчина, он был даже не раздумывал, но когда в его руках была красавица, он немного сходил с ума. Если он не сможет сдержаться, не сочтет ли его Лин Чуцзю чудовищем? Он не отпускал ее, хоть она и была без сознания. Но теперь, может быть, ему стоило приказать кому-нибудь переодеть Лин Чуцзю. Как только эта мысль мелькнула в голове Сятинья, он немедленно отмел ее. Лин Чуцзю должна была снять всю одежду, так что он лучше помучается немного сам, чем позволит кому-то другому это сделать. Лучше сделать это самому. Сятинья сделал глубокий вдох, достал одежду Лин Чуцзю из шкафа, а затем снял одежду с Лин Чуцзю. Сятинья снял с нее одежду очень быстро. В мгновение ока он развязал всю одежду Лин Чуцзю, но он не спешил надевать новую одежду на Лин Чуцзю. Вместо этого он уставился на синяк на теле Лин Чуцзю в оцепенении. Кончиком своего мозолистого пальца он нежно коснулся синевато-фиолетового левого плеча Лин Чуцзю и провел туда-сюда. «Тогда тебе было больно?» Прекрасная девушка лежала бессильно на кровати, но у Сятинья не было на уме грязных мыслей. Он чувствовал лишь горечь и вину. Его чувства к Лин Чуцзю появились быстро и яростно. Его подавленные эмоции вырвались в этот момент, делая его неспособным контролировать себя. Он не хотел подавлять свое чувство в этот момент, потому что ему было хорошо. «В будущем, если будет больно, не забудь говорить мне». Сятинья провел по плечу Лин Чуцзю. Внутренняя энергия полилась в тело Лин Чуцзю с его кончиков пальцев, стирая синяки с тела Лин Чуцзю. Четверть часа спустя обнаженная кожа Лин Чуцзю постепенно стала замерзать. Кончики пальцев Сятинья случайно коснулись ее руки. Только тогда он пришел в себя. «Глупая, даже не можешь сказать, что ты замерзла». Сятинья убрал руку, взял одежду, лежавшую рядом, и осторожно одел Лин Чуцзю. Его движения были неловкими и целомудренными. Он надевал ее одежды одну за другой. Его действия были медленными, и иногда он надевал одежду неправильно. Одно это поведение могло доказать, что Сятинья никогда прежде еще ни за кем так не ухаживал. Ему понадобилось целых полчаса, чтобы аккуратно одеть Лин Чуцзю. При взгляде на Лин Чуцзю, которая тихо лежала на кровати со спокойным выражением лица, губы Сятинья слегка растянулись в очень слабой улыбке. «Похоже, выздоровление идет неплохо». В отличие от слепого волнения Мо Цинфэна, императорский доктор Чжу не осмелился ничего скрывать от Сятинья. Сятинья застал Лин Чуцзю живой, что говорило о том, что хотя состояние Лин Чуцзю было ужасным, она не была при смерти. Просто она немного пострадала. Накрыв Лин Чуцзю одеялом, Сятинья повернулся и вышел. Поэтому он не видел, что в тот момент, когда он отвернулся, палец Лин Чуцзю, которая была на его милости, как кукла, лежащая на кровати, пошевелился. И кончики ее ушей были необычайно красными. Хотя она не могла открыть глаза и не могла пошевелиться, она была в сознании. Ни одна женщина, которая пережила бы такое, не могла бы не покраснеть. Хоть даже человек, который обращался с ней так, был ее мужем, она была смущена. Она не могла ни пошевелиться, ни заговорить. Поэтому она не могла сказать Сятинья, что она была в сознании и знала, что он с ней делал. Глава 662. Рассеянный, беспокойный. Глава 662. Рассеянный, беспокойный. Уладив дело с Лин Чуцзю, Сятинья приказал доктору Чжу как следует позаботиться о Лин Чуцзю. Затем он ушел, сказав что-то стражнику. Место, где раньше жил Суча, теперь стало кабинетом Сятинья. Попросив стражу прислать ему официальные документы, которые нужно было рассмотреть, Сятинья занялся официальными делами. Большинством официальных обязанностей занимался Мо Цинфэн в частном порядке. Но остальное было за пределами способностей Мо Цинфэна. Например, тайное письмо императора к Сятинья. Мо Цинфэн никогда не трогал никаких частных писем, посланных императором Сятинья. Они все были заперты в деревянной коробке, дожидаясь возвращения Сятинья. Столица и граница были далеко друг от друга. Под намеренным сдерживанием Сятинья, новости, которые распространялись, были неполными. Хотя император позволял своим людям присматривать за действиями Сятинья все время, император не мог знать, что делает Сятинья в каждый момент до единого. И даже если бы он это узнал, он не смог бы принять решение немедленно. Император написал 3 тайных письма к Сятинья. Содержание первых 2 писем было о войне с северной страной. Он хотел, чтобы Сятинья вернулся в столицу. Его слова были довольно вежливыми, но последнее из писем не было вежливым вовсе. Судя по времени, последнее письмо было послано после того, как Сятинья убил 3 богов боевых искусств Центральной империи и сразился со старшим принцессой Сюань Юаньчжи. Изначально, поскольку генералы императора заключили союз с врагом и предали страну перед битвой, он был довольно пассивен. Однако ситуация изменилась, как только новости о битве Сятинья с Сюань Юаньчжи достигли столицы. То, что Ся Тянья убил богов боевых искусств, дошло до ушей людей в столице. Можно было с уверенностью сказать, что Ся Тянья не удастся скрыть тот факт, что он похитил Сюань Юаньчжи. Как только новости будут подтверждены, министры обеих сторон восточной страны непременно заявят в один голос: «Принца Ся нужно изгнать». Было неоспоримым фактом, что Ся Тянья оскорбил старшего принца и опозорил Центральную империю. Чтобы сохранить достоинство, Центральной империи придется наказать Ся Тянья. Судя по обычному стилю Центральной империи, Ся Тянья отправит в центральную страну, чтобы он понес наказание. Великий и властный принц восточной страны может оказаться неравным даже члену обычной семьи в Центральной империи. Когда это случится, даже если Ся Тянья вернется из Центральной империи невредимым, его люди будут уничтожены. Те министры, которые крутились в императорском дворе, умели держать нос по ветру. Видя, что Ся Тянья раз за разом наносил оскорбления Центральной империи, министры, которые оставались нейтральны и не вмешивались в разногласия между Ся Тянья и императором, немедленно занимали позицию морального превосходства и обвиняли Ся Тянья в растрате денег и игнорировании мирного договора между четырьмя странами. Коротко говоря, Ся Тянья был виноват в том, что напал на северную страну, и виноват в том, что откладывал возвращение после победы. Северная страна сдалась уже давно, но Ся Тянья собрал солдат и лошадей на границе и отказывался возвращаться в столицу. Что он хотел этим сказать? Он поднимает бунт? Некоторые умные выражали это туманно, тогда как глупые говорили напрямую. Даже наследные принцы и несколько принцев тоже поспешили присоединиться к веселью. Они хотели объединить усилия, чтобы лишить Ся Тянья власти. Все это говорило о том, что эти люди в столице не питали оптимизма по поводу Ся Тянья. Симпатии при дворе были на стороне императора. Министры, стоявшие на стороне Ся Тянья, не имели возможности даже заговорить при дворе. В таких обстоятельствах император, естественно, мог не опасаться Ся Тянья. Поэтому слова, которые он использовал в последнем тайном письме, не были такими вежливыми и осторожными, как в прежних. В последнем письме император не только назвал Ся Тянья виновным за его ошибки во время военной кампании, но также настоятельно потребовал, чтобы Ся Тянья вернулся в столицу через месяц, и признался в своих грехах перед сотнями официальных лиц в главном зале, либо же доказал свою невиновность. Но что если он не мог доказать свою невиновность? Тогда император мог наказать его, согласно закону. Если император нарушит закон, он должен быть наказан, как обычный человек. Ся Тянья не был даже императором. Как он мог избежать наказания, если он нарушил закон? Что же касается солдат на границе и армии Цзинь Юэ и Ся Тянья, об этом можно не беспокоиться, кто-нибудь непременно возглавит ее. Ся Тянья не единственный человек в мире, способный вести солдат. Восточная страна была такой огромной, разве они могли не найти кого-нибудь, кто возглавил бы солдат и конницу Ся Тянья? Если у одного человека не получится, их будет двое. Если не получится и у двоих, их будет 10. Возможно ли, что без Ся Тянья восточная страна погибнет? Разумеется, увидев, что Ся Тянья оскорбил Центральную империю, и император, и его придворные решили, что Ся Тянья следует устранить, поэтому им было нетрудно переступить через него. Ха, глупость. Прочитав последнее тайное письмо, Ся Тянья просто отбросил его, полностью проигнорировав. В последние несколько лет император становился все более и более некомпетентным. Он борется с ним уже много лет, но так и не преуспел, так что он становился нетерпеливым. Людям свойственно делать ошибки, когда они спешат. Они также легко бывают ослеплены сиюминутными интересами. Император борется с ним уже так много лет, и он так и не понял, кто такой Ся Тянья. Разве он стал бы провоцировать Центральную империю, не подготовившись, как глупый мальчишка? Император был действительно глуп. Вдобавок к императорскому указу там было также несколько официальных документов. Они были всего лишь о продуктах, оружии и одежде, которые требовались. Там были также расшифровки нескольких официальных документов, которые все обвиняли военных лейтенантов в насилии над мужчинами и женщинами, пренебрежении человеческой жизнью и увозе женщин силой. Ся Тянья всегда был серьезен и обычно не смеялся, но, когда он увидел то, что было написано в официальном документе, он не мог не улыбнуться насмешливо. Он знал, что его солдаты иногда пользуются людьми. Они берут еду и напитки или гоняются за курами и утками, но было совершенно невозможно, чтобы они обижали мужчин и женщин, пренебрегали человеческой жизнью и насильно уводили женщин. В армии были военные проститутки, и их было много. Хотя они не могли удовлетворить нужды всех солдат, эти люди не стали бы красть гражданских женщин. Не потому что они не посмели бы, а потому что у них совершенно не было такой возможности. Его солдаты всегда находились под строгим контролем. Они не могли выходить одни. Этим людям в столице, похоже, было совершенно нечего делать. У Мо Цинфэна были такие же мысли. Поэтому он отложил эти бумаги и оставил это решать Ся Тинья. Ся Тинья просто отбросил эти бездоказательные документы в сторону, затем взял новости, которые собрали и тщательно проверили его теневые стражи. Люди в столице очень беспокоились из-за того, что он оскорбил Центральную империю. У министров императорского двора, похоже, не было серьезных дел, раз они просто следили за ним каждый день. Но на этот раз император сделал кое-что еще прекраснее. Он не стал смущать его напрямую. По крайней мере, он не послал солдат прямо окружить его дом, как раньше. Что же до частных действий императора, Ся Тинья этого не боялся. Император мог делать все, что хотел в частном порядке. Потому что даже если бы император нанес удар, он мог бы ответить. А чего он не хочет показать императору, император не сможет увидеть, как бы он ни пытался. Но действительно императору порядком досадно было беспокоить его раз за разом. Может быть, ему стоило вернуться в столицу и разобраться с этими людьми. Иначе, когда он отправится в Центральную империю, эти люди могут перелезть через его стену и лишить его всего. Он не сможет вернуться в короткий срок. Поразмыслив немного, Ся Тинья принял решение. Ему необходимо было вернуться в столицу как можно скорее, но еще более необходимо ему было разобраться с Сюань Юаньчжи перед тем, как он вернется в столицу. Глава 663. Слухи. Совершить самоубийство. Дело с Сюань Юаньчжи требовало осторожного подхода. Оставляя за скобками то, как могущественен Сюань Юаньчжи был в Центральной империи, его статуса старшего принца Центральной империи было недостаточно, чтобы причинить Ся Тинья слишком много беспокойства. Ся Тинья мог унизить Сюань Юаньчжи и обменять его на привилегии, но этого не могло быть слишком много. В конце концов, это вызовет недовольство Центральной империи, но это будет слишком осторожно и наделает слишком мало шума, так что он покажется некомпетентным. Что же до убийства Сюань Юаньчжи? У Ся Тинья никогда не было этого в мыслях. После убийства Сюань Юаньчжи гвардейцы черных доспехов наверняка не сдадутся. К тому времени гвардейцы черных доспехов обезумят, и пострадают его солдаты. Конечно, Ся Тинья полагал, что он может победить гвардейцев черных доспехов, но если он убьет Сюань Юаньчжи, а потом уничтожит гвардейцев черных доспехов, это будет не просто пощечина Центральной империи, это будет удар под дых. Пусть даже он не боялся Центральной империи, как обычные люди, и не смотрел на них с подобострастием, не было нужды доказывать это, убивая Сюань Юаньчжи и провоцируя Центральную империю на крайние меры. Как всем было известно, ему все еще не хватало сил, чтобы сражаться с Центральной империей. Было бы неумно ссориться с Центральной империей в такой момент. Он был силен, он мог сравниться с самыми сильными людьми Центральной империи. Центральная империя была страной, где силу уважали. Центральная империя уважала силу, но никогда не стала бы уважать того, кто не считается с Центральной империей и хочет переступить через нее. Ему не нужно было склонять голову перед Центральной империей, но он должен был сохранять определенные рамки. Если он переступит за эти рамки, Центральная империя будет недовольна, и они убьют его, даже если это надломит силу их страны. Более того, изначально он был в числе рациональных людей. Если он убьет Сюань Юаньчжи, он перейдет в число неразумных. Убийство Сюань Юаньчжи было крайне неэкономичным делом. Так что вместо того, чтобы убить Сюань Юаньчжи и доставить самому себе бесконечные трудности, он лучше обменяет Сюань Юаньчжи на какие-то реальные привилегии. Как раз в тот момент, когда Ся Тинья обдумывал, на что обменять Сюань Юаньчжи у Центральной империи, снова появился гонец и уважительно сказал: «Ван Е, старший принц Центральной империи пришел в себя и хочет видеть ваше высочество». Ответил Ся Тинья, но не торопился подняться. «Гвардейцы черных доспехов все еще здесь?» Гвардейцы черных доспехов просили видеть его ранее, но он отказался. Он не знал, ушли ли они. Они все еще снаружи казарм, и каждую четверть часа они посылают кого-нибудь просить видеть ваше высочество. Однако, кроме первого раза никто не передавал их сообщения. Если их принц так сказал, он не станет с ними встречаться. Они очень терпеливые. Хмыкнул Ся Тинья. Скажите им, что судьба моей Ванфэй все еще неизвестна. Пока моя Ванфэй не очнется, я не стану ни с кем встречаться. Когда Лин Чуцзю очнется, он скажет, что забыл о них. Все равно, если он сказал, что Лин Чуцзю не очнулась, значит, Лин Чуцзю не очнулась, даже если на самом деле она очнулась бы. Есть. Гонец поклонился и вышел. Ся Тинья не заставил Сюань Юаньчжи долго ждать. Он разобрал официальные документы на своем столе и пошел навестить Сюань Юаньчжи в тюрьме. Большие тюрьмы в лагере все были построены из камня. Их стены были холодными и крепкими. Снаружи была поставлена сильная защита. В обычных условиях оттуда было совершенно невозможно убежать, не говоря уже о том, что Ся Тинья приказал приковать Сюань Юаньчжи цепью, сделанная из черного железа. Не было сомнений, это было то черное железо Тянь, которое Ся Тинья отобрал у гвардейцев черных доспехов. В тот раз Ся Тинья взял несколько комплектов брони. Помимо нескольких комплектов, которыми он наградил своих людей, Ся Тинья приказал расплавить остальное. В результате это оказалось большой ошибкой. Мастерство ковки черного железа было очень трудным. В восточной стране не было на данный момент никого, кто мог бы ковать его. Они смогли сделать лишь пару железных цепей. Неожиданно это оказалось полезно. Сюань Юань, что в этот момент выглядел очень смущенно. Его лицо и тело были покрыты синяками. На его коже был песок, она болела и чесалась, но его руки и ноги были связаны. Он совершенно не мог пошевелиться. Мерзавец. Ся Тинья, а ну, отпусти меня. Когда Сюань Юаньчжи очнулся, он обнаружил, что он прикован к раме для пыток. Он был зол, очень зол. Он не переставая ругался, несмотря на слабость, но, кроме него, в камере были только камни. Даже если бы он бронился смертельной бранью, никто не ответил бы. Сюань Юаньчжи выругался еще несколько раз и обнаружил эту проблему, так что он перестал ругаться. Однако он сказал людям снаружи, что хочет видеть Ся Тинья. Может ли он увидеть кого-то, когда захочет, размечтался. Солдаты, охранявшие его снаружи, сначала не обратили внимания на его крики. Когда Ся Тинья увидел, что никто не обращает на него внимания, он начал угрожать им, говоря, что покончит с собой, если они не дадут ему увидеться с Ся Тинья. «Если я умру на востоке, сможете ли вы взять на себя такую ответственность?» Надменные слова Сюань Юаньчжи были полны угроз. Он не мог убежать, но он мог умереть, как захочет. Он был старшим принцем Центральной империи. Если он умрет в восточной стране, не то что Ся Тинья, а вся восточная страна пострадает. Можно было сказать, что его угроза была ужасна. Так что даже если солдаты, охранявшие снаружи, не верили, что Сюань Юаньчжи совершит самоубийство, но что если? Что если Сюань Юаньчжи решит убить себя? Чтобы перестраховаться, солдат послал человека передать сообщение. Ся Тинья тоже пришел увидеться с ним лично, как Сюань Юаньчжи и хотел. «Приветствуем, ваше высочество, да здравствуете вы еще тысячу лет!» Видя, что Ся Тинья идет издалека, солдаты немедленно закричали «Ура!», сжали кулаки и отдали честь с видом величайшего уважения. Когда Сюань Юаньчжи, который был в каменной тюрьме, услышал движение снаружи, он крикнул: «Ся Тинья, выпусти меня! Ты слышишь меня?» Как только Ся Тинья вошел, он услышал яростный рев Сюань Юаньчжи. Он не мог не рассмеяться. Не останавливаясь, Ся Тинья вошел в каменную тюрьму. Когда Сюань Юаньчжи увидел Ся Тинья, он яростно забился и натянул цепь позади себя. «Ся Тинья, отпусти меня. Если ты меня слышишь, отпусти меня немедленно». Не обращая внимания на взбешенного Сюань Юаньчжи, Ся Тинья равнодушно сказал: «Я слышал, вы собираетесь совершить самоубийство». Когда Ся Тинья вошел, солдат, шедший за ним, тут же принес стул и поставил его позади Ся Тинья. Ся Тинья уверенно сел, не глядя. Разумеется, он сидел в каменной тюрьме и он сидел всего лишь на стуле, но казалось, что он восседает на троне в дворцовом зале, с величественным и благородным видом. Сюань Юаньчжи это застало врасплох, и ему потребовалось долгое время, чтобы отреагировать. Он упрямо сказал: «Что вам нужно?» Ся Тинья был более властным, чем император малой страны. Он не знал, почему император восточной страны был так некомпетентен и вырастил такого благородного принца. Он не заслуживал того, чтобы сидеть на троне. «Дело не в том, чего я хочу, а в том, что старший принц совершил. Я сам не люблю обижать мою Ванфэй, но старший принц обидел мою Ванфэй, пока меня не было. Что скажете, как мы сведем эти счеты?» Речь Ся Тинья была очень медленной. Его глубокий и красивый голос завораживал, но жесткость в его словах заставляла вздрагивать в холодном поту. Сюань Юань же только чувствовал, что у него в горле встал ком, и он долгое время не мог заговорить.